Добравшись до тайного маленького закутка в левом крыле замка, он прислонился к лунному лучу, чтобы перевести дыхание, и попытался проанализировать ситуацию. Да, еще ни разу за 300 лет непрерывной карьеры мне не наносили такого тяжкого оскорбления. Ни разу. Помню герцогиню Болтонскую, напуганную мной до обморока в тот момент, когда она стояла перед зеркалом в кружевах и бриллиантах. Четырех служанок помню, начинавших биться в истерическом припадке. Едва я ухмылялся им через законные занавески. Да. Настоятеля приходской церкви помню, у которого вдруг погасла свеча по пути в темном коридоре, и который с тех пор находился под опекой, как подверженный нервным расстройствам. Да. И старую мадам де Тремульяк помню, которая, проснувшись как-то поутру и увидев в кресле у камина скелет, занятый чтением ее дневника, слегла на месяц в постель с воспалением мозга. Да, воспаление мозга. А поправившись, вернулась в лоно церкви, порвав со знаменитым скептиком месье де Вольтером. Я помню ту ужасную ночь, когда лорд Кентервиль Бесчестный был найден задыхающимся в своей гардеробной, с бубновым валетом, засунутым в горло. Перед смертью он успел признаться, что проглотить валета его заставил призрак. Да, ни разу за 300 лет так не обижали, не оскорбляли так. Да. Все его славные дела встали перед его мысленным взором, начиная с дворецкого, застрелившегося в чулане после того, как он увидел зеленую руку, стучащую по оконному стеклу, до прекрасной леди Статфилд, что всегда была вынуждена носить черную бархотку на шее, дабы скрыть багровые отпечатки пальцев на белой коже, и в итоге утопившуюся в пруду, где разводили карпов. С самовлюбленностью истинного художника он воскрешал в памяти свои самые блестящие шедевры и мрачно ухмылялся, вспоминая свои последние появления на публике в роли красного кошмара и тот фурор, что произвел одним чудесным июньским вечером, всего-навсего сыграв в кегли своими собственными костями на теннисной площадке. И после всех этих достижений какие-то ничтожные современные американцы будут предлагать мне мазь «Восходящее солнце» и швырять в мою голову подушками? Это невыносимо! Это невыносимо! И кроме того, ни с одним призраком в истории так еще не обращались. В ответ он решил приготовить акт возмездия и до рассвета был погружен в глубокие размышления. На следующий день, когда семья Отисов встретилась за завтраком, они немного поговорили о призраке. Посол Соединенных Штатов был, понятное дело, слегка уязвлен, обнаружив, что его подарком не воспользовались. «Я вовсе не собираюсь наносить призраку никакого личного оскорбления. И должен сказать, что, учитывая, как давно он обитает в доме, было не очень-то вежливо швырять в него подушку. С другой стороны, если призрак и в самом деле откажется смазать цепи восходящим солнцем, то придется их у него забрать. Совершенно невозможно спать, когда в коридоре стоит такой грохот. Отобрать цепи у привидения! Ура!» Тем не менее, остаток недели прошел спокойно. Единственным, что возбуждало интерес, было постоянно обновлявшееся кровавое пятно на полу библиотеки. Это было и вправду загадочно, поскольку мистер Отис каждый раз запирал на ночь дверь, а оконные ставни были закрыты на задвижку. Кроме того, нельзя было не дивиться переменчивому цвету пятна. то оно было тускло-красным, почти как кожа индейца. На следующее утро приобретало пронзительно-алый цвет. Потом вдруг становилось пурпурного оттенка. Однажды все увидели, что пятно ярко зеленеет. Естественно, этот калейдоскоп чрезвычайно забавлял всю компанию. И каждый вечер делались ставки на то, каким цветом их встретит следующее утро. Единственной, кто не принимал участия в этом развлечении, была малютка Вирджиния. Меня всегда необъяснимо огорчал вид кровавого пятна. А в тот день, когда пятно позеленело, я едва удержалась от слез.